Лейтенант и Сандра дошли пешком до гостиницы и разошлись по своим номерам. Несколько минут спустя в номере Андреа раздался телефонный звонок. Сандра просила немедленно зайти к ней. «Андреа, у меня сделали обыск», — встретила моряка взволнованная Сандра. Лейтенант обвел взглядом комнату. «О, это сделано хорошо», — угадала она его мысли. «Вот билеты в карманчике сумки. Их сложили чуть-чуть по-другому. Или серьги. Я ношу их в пудренице. Ее крышка повернута не так, как я ее закрыла в последний раз. И еще... В общем, они все перерыли и даже заглядывали в люстру. На их несчастье наша горничная редко протирает ее. И вот видите, чистое пятнышко на краю стекла». «Клянусь, Мадонна, вам надо бы работать в секретной службе». «Перестаньте шутить, Андреа, тут дело серьезное». «Ничуть. Премудрый дядюшка Каллигари избавил нас от грозной неприятности. Пойдемте ко мне, одолжите вашу наблюдательность». Предположение лейтенанта оправдалось. Записная книжка, оставленная им в глубине среднего ящика стола, переместилась немного вперед, и самый ящик был задвинут не до конца. Невозможный для моряка поступок. «Что-то их спугнуло», — покачал головой лейтенант. «Пожалуй, мы вернулись немного рано. Тут у меня кое-какие записи о пройденном пути, цифры расходов, вероятно, их решили списать или перефотографировать. Пусть работают, познакомятся с моим интимным бюджетом, он вряд ли интересен». «А Чезар и Илья?» — спохватилась Сандра. «Пойдемте к ним, они должны уже вернуться. Если обыскали только нас, тогда прав капитан, что это работа Флояну». Они нашли художника в кресле, в то время как Леа плескалась и пела за дверью ванной. Вялую сонливость Чезара как рукой сняла при известии об обыске. Он взвился, как спущенная пружина, и несколько минут осматривал чемоданы, стол, шкаф и потаенные уголки комнаты. «Ложная тревога», — сказал он, успокаиваясь. «Моя зрительная память вряд ли хуже, чем у Сандры, но я не вижу ни малейшего признака. Нет, Флояно удружил только вам». «Друг Чезаре, дайте-ка мне листок с координатами Жорнова. Теперь я чист в глазах полиции, и они не полезут больше. А до вас просто, может, еще не дошла очередь». «Ну, это вряд ли. Они понимают, что, обыскав вас, они тем самым разоблачили себя и заставили нас насторожиться. Обыск должен был быть сделан у всех одновременно. Или они рассчитывают на дураков?» «Вы, наверное, правы. Жертвы подозрения только мы с Сандрой. Все-таки дайте мне листок, я буду носить его при себе и увезу. Ведь мы с Сандрой улетим скорее вас». «Кто его знает?» Лицо художника сразу стало суровым и озабоченным. «Что-то не получается у здешних медиков. Они не могут. Я вижу». Художник оборвал себя.